Глава восьмая. Домой я поднялся весь разбитый, в крайне скверном настроении. Хотелось всех послать, на все плюнуть и спуститься на этаж ниже, хотя бы немного поболтать с Лизой. Потом вспомнил про ее отчима и только представил, как поддатый мужик вновь начинает мне хамить, так сразу же руки зачесались. Мне в таком состоянии лучше не идти. Еще неизвестно, сумею ли сдержаться, если отчима вновь понесет. Да и Лизка сегодня больно хвостом крутила. Ну, ее, пусть немного успокоится, а то от ревности ее крепко пробрало. Было бы еще к кому ревновать. Нет, Карина, конечно, захватила мое внимание. Девушка яркая и очень красивая, ничего не скажешь. Но эмоционального отклика нет. Точнее, положительного эмоционального отклика. Ведь как еще относиться к много чего возомнившей о себе самовлюбленной стерве? Хотя некое странное чувство при мыслях о Карташовой не отпускает сознание, словно противный червячок за пазухой, которого сразу и не достанешь. Тот взгляд, беспокойство в нем, что я заметил мельком, просто показалось? Или все-таки за маской стервозности и тщеславия скрывается совсем другой человек? А вдруг мне как-то удалось зацепить этого человека? Вопросы. Одни вопросы. Но, честно сказать, уж больно для меня Карина хороша. Кузнец на новой тачке со своим КМС по боксу и выигранной областью за плечами соответствует строптивой красавице. А я? Щуплый и неказистый нищеброд. И пусть я очень надеюсь круто поменять жизнь Сережи Чурикова, но все же для апгрейда на уровень кузнеца мне потребуется очень и очень много времени. А еще при мыслях о Карине меня не отпускает этакое странное, неприятное сожаление. Ну, не стал бы с ней водиться кузнец ради одних только невинных поцелуйчиков. 9 класс? Ну и что? Если 16 есть, все законно, возраст согласия. Да и думается мне, что наша красавица не просто так водится с крутым спортсменом. Будь она одна, тут же налетела бы всякая мразь вроде Савы и ему подобным. Так что кузнец для нее сейчас ровно щит, оберегающий от масляных взглядов гопоты и их грязных рук. И пусть оно так и остается. Быстро приняв душ, я подумал было пойти почитать, но линия Валерии Мессаллы, 4-й супруги диктатора Суллы, и по совместительству возлюбленной Спартака вновь почему-то напомнила мне о Карине. Плюнув на все, пошел на кухню. Взглянув на оставшиеся тертики, лишь волевым усилием сдержался, чтобы их не съесть. Все-таки хотел угостить ими Татьяну Васильевну. Недолго думая, перемыл весь оставшийся картофель, быстро почистил, причем стараясь снять как можно более тонкий слой кожуры, и поставил варить, предварительно разрезав картоху на четвертинки. Так быстрее сварится. После чего нарезал 2 оставшиеся головки лука, на этот раз тонкими полукольцами, после чего еще раз разделил их пополам. Получившиеся 1/4 кольца кинул на разогретую сковороду и добавил чуть ароматного маслица, принявшись пассеровать лук на маленьком огне. Помню, что вредно, но раз рафинированного все равно нет, как нет и сливочного, и молока. Так что и классическое пюре не приготовить. Зато в хорошо протолченный картофель можно добавить луковую зажарку и немного литого ранее картофельного кипятка. Крахмалистого и потому более насыщенного обычной воды. Практически бульон, только постный. Такое пюре получится немногим хуже классического. Но при этом оно дольше хранится. Тем не менее, одним только постным пюре силы не восстановить. Мама, а ведь я начинаю понемногу привыкать называть ее мамой, купила вчера 500 граммов черного хлеба, еще довольно мягкого. Вот только жарить гренки в этот раз я не стал. И так везде лью нерафинированное масло, на котором жарить в сущности нельзя. А потому решил нарезать хлеб крошечными брусочками по типу 3 корочки – и поставить запекать в духовке. После сухарики можно будет посолить, а уж если добавить каких-либо специй, вроде моего любимого уцхосунели. Никаких специй, правда, на кухне не нашлось. Но, вспомнив про свой доширак, что вчера гордо проигнорировал, я понял, что могу извлечь немного специй из бульонного набора. Запечь сухари, положить в глубокую емкость, посолить, добавить немного приправы, потом накрыть сверху тарелкой и хорошенько так взболтать. Получится наверняка не хуже корочек. Тотчас я приступил к нарезанию хлеба, размышляя над тем, насколько же ловким оказался создатель нового бренда снеков. Если мне память не изменяет, три корочки в 98-м уже пошли в продажу. Потом подтянулись кириешки, воронцовские, всякие хрустим, рекламируемые незабвенным Павлом Волей. А ведь насколько это выгодно? Соль даже сейчас не стоит каких-то серьезных денег. На дворе, слава богу, не средневековье, и особенно в закупке. Специи, ну, их также можно достать, а основной ингредиент — черный хлеб. Стоит по сравнению со снеками сущие копейки. Полбуханки идет в среднем как одна пачка, но фактически из одной полбуханки выйдет пачек 5 сухарей. Эврика, ё-моё, эврика! Как хоть я сразу-то не догадался! Нет, вот серьезно, я только что испытал настоящий катарсис изобретателя, ломавшего голову над сложным механизмом и только-только осознавшим, как его построить. Миг озарения, когда наконец-то осознаешь, насколько же простым может быть решение. И стрелка с Саввой получается как нельзя кстати. Ведь еще с римских времен плебс требовал двух вещей — хлеба и зрелищ. Спасибо, кстати, Спартаку. Книга вовремя напомнила мне про гладиаторские бои и чаяния римских зрителей. Зрелище мы обеспечим дракой, а хлеб... Хлеб в виде солененьких со специями сухариков продаст Димон. Можно завернуть их в тетрадные или газетные кульки небольшими порциями и продавать за 2-3 рубля. Ну, чтобы конечная цена была вдвое меньше, чем у магазинных три корочки. Так я с одной буханки хлеба заработаю еще на месяц занятий карате, и не придется ни о чем просить маму. Кстати, о Татьяне Васильевне. Пожалуй, сегодня нужно лечь спать как можно раньше. А завтра сразу сбежать из дома на тренировку. Надеюсь, всякие серьезные разговоры хотя бы в ближайшее время обойдут меня стороной. Мне крупно повезло. Только я успел убрать со стола, допив чай и дохрустев сухарями, да войти в свою комнату, как за дверью зазвенели ключами. Айн момент. Я мгновенно выключил свет и рванул к кровати, на ходу снимая одежду. «Сынок, ты дома?» «Практически сплю, мам. Очень устал». Фигура Татьяны Васильевны, подсвеченная со спины полоской света из прихожей, загородила проход в комнату. «Ты нормально себя чувствуешь? Не болеешь?» «Нет, просто очень устал. Там ужин на столе». «Да?» Маман спросила с недоверчивостью в голосе, но все же решила проверить. И вскоре с кухни раздался удивленно восхищенный возглас. «Драники?» «Ну, у кого как. Угощайся, а я спать. Надеюсь, понравится». Я прикрыл глаза, надеясь, что Татьяна Васильевна не станет докучать расспросами. Уточняю, где же я все-таки успел выучиться готовить, ибо никакой заготовки на этот счет придумать так и не смог. Но додумать эту мысль я так и не успел. На столе послышался дребезжащий звук старого будильника. И вновь открыв глаза, я... с удивлением оглянулся, осознав, что в комнатное окно неудержимым потоком бьет пурпурный свет встающего солнца. «Встающего солнца? А сколько время-то?» Я схватил в руки будильник, что вчера кое-как завел на 8 утра, и действительно время 8. Крепко же меня вырубило. Надеюсь, маман моя побудка не подняла? Да вроде нет, тихо в ее спальне. Быстро вскочив с кровати, я наскоро оделся, после чего двинул в санузел, только теперь отметив, что на двери его отсутствует щеколда. Дела. Это ж как неудобно-то. Ладно, тут работы на пару минут, нужно только приобрести ту самую щеколду. Покинув санузел, я с явным сожалением посмотрел в сторону кухни. Когда вчера уходил на бокс, даже не подумал поискать термоса, так спешил. А после, вернувшись домой, о нем уже и не вспомнил. Поискать сейчас? Стоило бы, но тогда разбужу маму. И что-то мне подсказывает, что в этом случае мне не избежать расспросов и возмущений на тему походов на карате. Проще оставить записку на полке в коридоре и счастливо свалить в закат, то есть на тренировку. Что я, собственно, и сделал. Димона ждать пришлось долго, не меньше получаса. Я уже хотел было плюнуть на все и идти одному, что не сделал только потому, что Димка в моих планах по обогащению через сухарики играл ключевую роль. С ним нужно переговорить заранее. Но, как назло, номера его квартиры я не знаю. Ну, не ломиться же в каждую с вопросом, где именно живет семья Шацких. Но тут, слава богу, дверь соседнего подъезда в очередной раз открывшись, явила свету заспанного товарища, явно не блещущего энтузиазмом. Ну да, вчера наш утренний поход на тренировку представал приятелю в куда более выгодном свете. Ведь вчера на саму тренировку идти не требовалось, а теперь дружбан с куда большей радостью повалялся бы в кровати. Но к его чести стоит заметить, что Димка все же сумел себя пересилить. «Здорово!» Мы поручкались. Рукопожатие товарища показалось необыкновенно теплым. Еще бы, я ведь успел хорошенько озябнуть, пока его ждал. «Ну что, Серый, как бокс?» «Лучше не спрашивай». «Лучше вообще ни о чем не спрашивай. Опоздаем на карате, тренер заставит качаться. А там отжиманий и так будет предостаточно. Так что давай, бодрой рысью!» Мы успели к началу тренировки. Вот только ни я, ни Димон, не сумев толком поймать дыхание на бегу, не смогли восстановить дыхание. Так что последующая разминка показалась нам сущей пыткой. И только когда начали отжиматься, я вдруг обнаружил, что куда легче толкаю тело от пола. И что первые 20 раз на ладонях едва заметил, чему был искренне рад. Правда, вторую двадцатку на кулаках едва довел до конца. Но на пальцах сумел сделать уже 7 полных отжиманий. И не упал на пол, а замер на вытянутых руках. «Неплохо, Чуриков, неплохо. Втягиваешься. И дружка за собой привел. Шацких. Ну ты хоть с пола-то встань. Развалился, как кусок докторской колбасы». Товарищ обиженно засопел, но сенсей не обратил на это внимания, зычно воскликнув. «Махи ногами на спине!» Махи, как и все прочие упражнения на пресс, я довел до ровного счета в 20 раз. И только после, переворачиваясь на бок в попытке подняться с пола, скрючился от боли в брюшном прессе, мускулы которого вновь свело. Пришлось как можно скорее себя щипать, что, впрочем, не шибко помогло. Однако Александр Васильевич сегодня явно в добром расположении духа. «Молодец, Чуриков, стараешься. Так, а теперь построились у стенки. Маваши цукидзюдан». По своему обыкновению сенсей решил поработать с новобранцами, и, дождавшись, когда я поднимусь с пола, с посильной помощью Димки, Васильевич подошел уже к нам обоим. «Новички, объясняю один раз. Слушаем и запоминаем. Маваши цуки — это боковой удар рукой, что наносится по всем трем уровням. Но если дзюдан идет в голову, в челюсть или в висок, то чудан пробивается в солнечное сплетение или подмышку. А гедан для наших рук — это удар в область печени или селезенки. Это понятно?» Мы с Димкой синхронно кивнули. И тренер продолжил. «Как и при чокуцуки...» Тут сенсей быстро взглянул на Шацких и поспешно добавил. «То есть при прямом ударе руки мы вновь переносим вес тела за счет ног». Александр Васильевич принял левостороннюю стойку. «Смотрите внимательно и повторяйте. Вот я начинаю удар. Поставил левую ногу вперед. Не на прямых ногах, Шацких. Чуть согни их в коленях. Вот так, да. После чего я чуть смещаю корпус влево. Как бы нагружаю переднюю ногу, делая ее опорной. Молодец, Чуриков, правильно повторяешь. Далее мы выносим вперед согнутую в локте правую руку, но предплечье распрямляем не вперед, бросая его в чокуцуки, а выносим перед собой, будто держим бокал с пивом. Ага. Ха-ха-ха-ха. Не смейся, Шацких. Будешь сегодня повторять, пока идеально не повторишь. И примите к сведению. Я все показываю медленно, но без скорости это просто движение рук, а не удар. Однако начать все равно нужно именно с правильных движений». Сенсей убедился в том, что мы действительно проникнулись его словами, после чего продолжил. «Итак, повторюсь, ваша рука изгибается, словно держит бокал с пивом, а вот удар ей наносится за счет скрутки корпуса и плечевого пояса. Скручиваться нужно резко, на скорости посылая вес тела в кулак, а уже кулаком вы находите челюсть противника». «Эй!» — тренер продемонстрировал атаку на очень хорошей скорости, возможно, не уступающей даже хуку колесника, отправившего меня в нокдаун, чем привел Димана в искреннее восхищение. Ну, судя по загоревшимся глазам товарища. Отработав Маваши Цуки еще пару раз, чередуя скорости, Александр Васильевич закончил объяснение. «Напоминаю, удар наносится на выдохе и пробивает кулак все теми же костяшками указательного и среднего пальцев. И мы все так же доворачиваем его немного внутрь, чтобы не травмировать запястье при встрече руки с препятствием. Теперь ставлю задачу. Зал! Проходите медленно, в отрыве от всех. Пока что просто привыкайте к движениям. Я объяснил вам удар с правой дальней руки, но с левой дальней пробивается точно так же. Просто в этом случае вперед нужно ставить правую ногу. Пока пробуйте эти базовые вариации». Тут сенсей громко хлопнул в ладоши. «Пошли!» Честно говоря, вторая тренировка мне понравилась заметно меньше первой. И это даже несмотря на то, что мы стали пробовать работать боковыми ударами. Но, пройдя три круга по залу с Маваши Цуки, напоследок отработав еще и Ямая Гири, прямые относительно простые удары ногами по нижнему и среднему уровням, мы приступили к отработке ката. Ну, то есть к базовым движениям, ударам и перемещениям, необходимым для сдачи на те же пояса. Вот только для меня отработка ката показалась сущим мучением. Мало того, что это далеко не так важно и интересно, как отрабатывать удары на макеваре или спарринговать, так у меня еще нифига и не получалось. Нет, из базовой или восторонней стойки еще куда ни шло. Но когда ноги стали выгибать под какими-то странными углами, непонятно куда перенося вес тела, блин, это был прям перебор. Конечно, отработка ката поубавила энтузиазм в Димоне, но напоследок тренер все же дал нам поработать Маваши Цуки, а за ними и Маэгири на макеваре. Однако меня вдруг задело неприятное сравнение. У боксеров в зале штук 10 мешков висит, не меньше, не говоря уже о полноценном ринге. А что у нас? Деревянный пол с выпирающими досками и густо закрашенными зазорами. Да, старенькие щиты из кожзама, поролона и чего-то еще, практически не амортизирующие ударов. Хотя бы нормальные макевары тренеру купить, для начала. Но на это, как я понимаю, вновь нужны деньги. «Рук не чувствую», — я невесело ухмыльнулся. «Ну как, понравилась тренировка?» Димон, окончательно сдохший на финальной физухе, по мне лучше бы вновь дали спарринги, но спарринги, оказывается, только по четвергам. С неожиданным энтузиазмом закивал. «Еще бы! Никогда так круто себя не чувствовал. Да и Васильич, оказывается, просто молоток. Никогда бы не подумал, что он такой спец в карате». «Это да. Слышь, Димон, а у меня в понедельник стрела с Савой». «Чего?» Товарищ удивленно вытаращился на меня, после чего поставил в тупик неожиданным вопросом. «Так чего ты пацанов с карате не позвал? Тебя же толпой замесят!» В общем-то, приятель озвучил один из моих тайных страхов. Но, стараясь сохранять присутствие духа и хотя бы внешнюю уверенность, я отрицательно мотнул головой. «Они меня без года неделю знают, так что вряд ли впишутся. Ну и потом, не должен Савва кинуть. Там и зрители будут, и сам Савелий заработать сможет. Кроме того, если бы он хотел замесить меня во что бы то ни стало, то вчера вечером упустил куда лучшую возможность». «Гонишь!» Брови Димки поползли вверх в непритворном удивлении, вызвав у меня добродушную усмешку. «Отвечаю. Более того, заработать сможем и мы. Вот слушай.